диковинной конструкцией. Внезапно он сел и с минуту чрезвычайно энергично и сосредоточенно чесался. Отведя душу, он еще несколько секунд посидел, как бы в забытии. Вдруг сильно чихнул и, продолжая вспахивать листья, скрылся в кустах. Мы прошли, крадучись, еще несколько сот метров и очутились на лужайке. Здесь нас ожидало второе доказательство того, что лес не такой уж безжизненный, каким он нам казался. Мы остановились и направили фонарики на кроны ближайших эвкалиптов. Неожиданно в лучах света огромными рубинами засверкали четыре глаза. Осторожно ступая, мы заняли более удобную позицию и разглядели тех, кому принадлежали светящиеся глаза. На первый взгляд эти животные напоминали больших черных белок, но с гладкими хвостами. Они высунулись из дупла, которое образовалось на месте обломившегося сука. Свет потревожил зверьков, они выбрались на ветку, и это позволило нам лучше разглядеть их. Сходство с белкой оказалось чисто внешним. Уши у них пушистые и листовидные, мордочки круглые, чем-то похожие на кошачьи, с маленькой пуговкой носа. Вдоль боков тянулась кожная перепонка, и когда зверьки сидели, как теперь, она лежала на их ребрах складками, точно занавеска. Я сразу понял, что это какие-то сумчатые белки, но не знал, какие именно. «Кто это?» — шепотом спросил я Боба. «Большие сумчатые летяги», — ответил он тоже шепотом. «Самые крупные из сумчатых летяг. Их здесь довольно много. Постойте, может, мне удастся заставить их спланировать». Он поднял с земли палку и направился к дереву. Зверьки с благодушным любопытством наблюдали за ним. Подойдя к стволу, Боб раз-другой сильно ударил по нему палкой, и тотчас любопытство сменилось паникой. Животные заметались по ветке, испуганно вереща, словно две старые девы, обнаружившие под кроватью мужчину. Им было явно невдомек, что не меньше 20 метров разделяет их и Боба, так что бояться нечего. Боб вновь принялся колотить по стволу. Смятение сумчатых летяг возрастало, и, наконец, одна из них с каким-то кошачьим мяуканьем оттолкнулась от ветки и прыгнула в воздух. При этом она вытянула все четыре лапы. Кожные перепонки по бокам расправились и превратились в крылья. А сам зверек стал почти прямоугольным, если не считать, что спереди торчала голова, а сзади — длинный хвост. Поразительно ловко, словно искусный планерист, бесшумно делая сложные повороты, он пролетел над прогалиной и с легкостью бумажного голубя приземлился на другом стволе, метрах в 25 от первого. Тут и второй зверек последовал за ним таким же манером и сел на то же дерево, чуть пониже. Воссоединившись, они принялись карабкаться вверх по стволу и вскоре исчезли в густой кроне. Полет этих милых созданий произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно расстояние, которое они покрыли. Однако Боб заметил, что это далеко не предел. Известны случаи, когда сумчатые летяги одним прыжком покрывали расстояние до 100 метров, а шестью последовательными прыжками — до 600 метров. Но хотя увиденные нами животные были удивительно интересными, мы еще не выследили главную дичь, а потому продолжали углубляться в лес. Мы продвигались так медленно, описывая кривые в зарослях, что казалось, будто позади уже не 1 километр. На самом же деле мы не прошли и 500 метров. Кто-то заметил на дереве еще какого-то зверька, но это была ложная тревога. Зверек оказался малой сумчатой летягой. В свете фонарика она и внешностью, и размерами очень напоминала сумчатую белку, однако мы сразу ее опознали, как только она прыгнула и исчезла, паря среди ветвей, будто пепел над костром. Шел уже первый час ночи. От холода я не чувствовал ни рук, ни ног и с вожделением думал о горящем камине и о чае с виски. Внезапно Боб остановился. и осветил молодую эвкалиптовую поросль перед нами.